Недавно средства массовой информации мира отмечали 19-летие со дня избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-ю годовщину со дня основания Трудовой партии Кореи и 90-летие со дня образования Союза Сопротивления Империализма. В октябрьских номерах китайского сяньганского журнала «Кожи Ленси» и болгарской газеты «Искра», а также в бразильской газете «Ора до Попа» и сирийской газете «Альбас» были помещены статьи под разными заголовками, в том числе ознаменование 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи и 90-летие со дня образования Союза Сопротивления Империализма, послужившего новым началом Корейской революции и так далее. Авторы статей писали об историческом значении образования Союза Сопротивления Империализма и горячо отозвались о славной Трудовой партии Кореи, которая вела корейскую армию и народ к творению вековых чудес и перемен. При этом в октябрьском номере китайского сяньганского журнала «Кожи Ленси» помещены фотографии великого Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.